Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка поскуливала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо, и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело. Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться. А когда Чик раздавливал клеща сандалией, белка, мотнув головой, фыркала, показывая, что она нисколько не жалеет этого паразита. В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригорцовывали, сверкая белыми тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а иногда, вдруг напузыриваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом. Чик хмуро, как маленький и притом присыщенный Багдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка тоже искоса следила за пригорцовывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать. «Мало ли что может случиться. А вдруг и меня греет эта противная веревка?» Чику тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине. Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот, вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, это Ника ничего такого и не думала делать. «В поход за мастикой? Пожалуйста», как бы говорила она всем своим видом. «Но пока вы собираетесь, я еще попрыгаю». Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это... Чик затруднялся, как это назвать. Одним словом, это было свойственно некоторым мальчикам и почти всем девочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана делу с большой буквы. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий дело. Например, если ты с ними на лужайке вздумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрашивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность. Но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделать. И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она, как ни в чем не бывало, скачет на своей скакалке. Кстати, если кто не знает, что такое мастика, это жвачка, вываренная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом. Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри, очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. Появляться среди ребят, жуя мастику, прилично. Это производит хорошее впечатление. И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом... Или клянчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать. Или, глядя на других, пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление. Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому. А уйти без спроса не хватает храбрости. Дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику. Он рискует сделаться всеобщим посмешищем. Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил. Это было бы слишком глупо. Но он считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было. А во-вторых, он был старше на 3 месяца самого старшего из них, Оника, сына богатого портного. Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на 5-6 лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое. Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на 3 месяца, а хитрее на 3 года. Она это как попугайка повторяла 1000 раз. Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточнее, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унизительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость.